Видел. Это что же ты придумали, чтобы славянского человека поработить? Друга нужно сильно жестоко разыграть. Зовут Саня. А, хорошо, сейчас сделаю. Спасибо за донат. Да, алло. Алло, Саш, здравствуй. А ты зачем бабе Нюре в почтовый ящик насрал? Не понял. Это твой сосед с третьего этажа. Я у хозяйки взял телефон. Ты зачем бабе Нюре в почтовый ящик насрал? Это что за номер? И кто вообще звонит? А меня зовут Евпат Аркадьевич. Я твой сосед с третьего этажа. Я у твоей хозяйки квартиры телефон взял. И вот спрашиваю, ты зачем это вот устроил? Горный хер. А почему тысяч? Именно я? Я на стриме. А потому что мы взяли только пробу, вызвали возможно, этих зашлю тебе еще специалистов. Специалистов. Они сделали вывод, что это твое говно. Они определили твою ДНК. Так. А результаты пробы можете скинуть, да? Не скинуть, предоставить, ты к почтовому ящику подойди, заодно они понюхают, как воняет из почтового ящика из твоей жопы. Ладно, короче, все что за бред. Не, подожди, какой бред, ты к почтовому ящику подойди, мы тебе сейчас выводы ученых дадим. Британские ученые выявили, что ты насрал в почтовый ящик бабе Нюре. Ты собираешься говно свое убирать? Или совсем охуел в почтовые ящики срать? Не, ну, Сань, серьезно, вот мы пенсионеры, вот тебе не стыдно? Алло, Сережа. Какой Сережа? Сереж, не выебуйся, мне твой номер вообще-то дали. Кум мне дал твой номер. Тебе придется отрабатывать общак, как главпетуху из колонии. В Луховицах. Поэтому подмойся, Маня, готовь смазочку, там, вазелинчик, это все. Будешь дома отрабатывать долги. Я не знаю никакого Сережа. Нет, ты Сережа. Ты гребнем назвался, вот давай теперь будешь отрабатывать. Я к тебе буду водить бродяг, ты им будешь подставлять свою попку, накрашенную, набриолиненную, подмытую. И так ты отработаешь украденный общак. Договорились с тобой? Красавчик, чувак, че. Не, мы с тобой договорились? Мы с тобой ни о чем не договаривались. Так вот, я же поэтому и звоню, чтобы договориться. Я вообще-то Максим Филателист. Я главный, вот. А ты у нас, Сережа, петух, ты по масти не должен так кудахтать. Понимаешь? Ты пришел в Луховицы, правильно? Ты сразу зашел в хату и назвался петухом. Сказал, здравствуйте, я Сережа, я Гребень. Так ты сказал? Блять, чувак, ты, походу, номера попутал. Не, ну пацаны ж врать не будут. Ну и хули ты, блять, несешься, еблан, блять, тупой. Не, почему это... Подожди, чё ты так разбазарился, чё ты распетушился? Давай спокойней, слышь, без матов. Мы люди, народ культурный, мы не материмся так вот без поводу. Васька Сиплый и Лёха Болт! Первые сказали, что ты зашел в хату и назвался Гребнем. Все, он скинул. Это он сам перезвонил и скинул в итогу. Да, конечно, я Сане сейчас перезвоню. Да. Алло, Саш, давай не по телефону, подойди к почтовым ящикам. Тут вот британские ученые и соседи собрались, изучают твое говно. Да что такое? Это что? Евпат Аркадьевич, твой сосед с третьего этажа. Ты сразу с ведерком с мылом приди и с тряпочкой. Потом... А что это за номер? Что это за номер? Это мой номер, а что такого? А че он московский-то? А почему бы ему и не быть московским? Это у меня такой специальный телефон, спецсвязь. Я бывший военный, мне и дали. Это невыгодно. Не, у меня это бесплатный номер телефона, поэтому я им и пользуюсь. А куда подходить? Ну, к почтовому ящику. А как это у тебя, кстати, получилось? Почтовый ящик-то на высоте находится. Как это ты так жопу закинул, чтоб туда насрать? Еще причем не на себя, а именно... Я не знаю, где почтовый ящик находится. Как я мог пакость? Не, конечно, ты не знаешь, потому что ты туда насрал и... Теперь прикалуйся. Прикалуйся над старым больным человеком, что... Вот это вот. Тебе не стыдно? Ты что, пенсионеров не уважаешь? А спустись по подъезду. Куда? Спустись. Ну спустись на первый этаж. Куда спускаться? А, то есть ты боишься ответственности. Насрал почтовый ящик, думал, никто не заметит. Понятно. Так, он положил трубку. Да. Чё тебе гребень надо, чё ты перезванивал? В смысле, кто гребень-то, блядь? Слышь, ебло, блядь, ты кто вообще такой, нахуй, ты мне скажи? Ты кто по жизни, блядь, и где чалишься? Я вообще-то черной масти. Меня зовут Максим Филателист, ты должен обо мне знать. Я понятия не имею, кто ты такой, блядь. А, я авторитет, вор в законе. И за такой словесный понос ты можешь ответить. Тебе понятно, гребень? В смысле, гребень? С чего вдруг гребень-то? Ну ты так сам назвался! Ты когда в хату ступил, ты сам назвался это, гребнем. Ты мне скажи хоть поконкретнее, в какую нахрен хату? Ну в Луховицах. Я там даже ни разу не был в жизни. Ты хочешь стереть свою гребешковую историю, что ты был гребнем и хочешь теперь это убрать из своей жизни или как? А уже все, уже назвался гребнем, уже... По хатам это пошло, эта информация, понимаешь, уже... Блин, господи. Во-первых, меня не Сережа зовут. Во-вторых, блин, как бы я ни разу не был в Луховцах. А в-третьих, как бы, ну вот этот вот словесный понос, который вот ты мне звонишь сейчас, да, и высказываешь, ну это вообще просто, блядь, даже не смешно. Хорошо, а если это не смешно, почему ты мне перезваниваешь? Что, на жопу сел, ну, да? Ну, перезваниваю просто потому, что мне интересно понять, блин, что за черт с горы мне звонит, блин, и спрашивают меня какой-то хуйней, называют меня петухом, блядь, непонятно на каком основании. На основании твоих же слов. Моих же слов, которых я не произносил, по сути, правильно? Произносил. Произносил? Да. Тогда скажи, как я выгляжу. А я без понятия, а ты как петух выглядишь, у тебя гребень, клюв и хвост распушенный. Господи, блядь, я что, покемон, блядь, что ли? Наверное. А, дело в том, что тебя могут описать Васька Сиплый и Леха Болт, они пялили тебя в задницу. Ну давай, ладно, давай скажи еще что-нибудь поинтереснее, блин, ну потому что какой-то Васька Сиплый, блядь, и Леха Болт, это, конечно, жестко, да. А ты смеешься, потому что тебя в жопу щекочет? Давай скажи что-нибудь нормальное, толковое, человеческое, а не вот то, что ты сейчас словесный понос льешь, беспонтовый. Не, ну подожди, ты сам же назвался петухом, ну реально. Чё мне придумывать? Ну, если ты звонишь мне, ты даже не знаешь моего имени, бля. Говоришь то, что я петух. Ну ты Серёжа, ну ты ж Серёжа. Короче, бля, я далеко не Серёжа. Просто далеко не Серёжа, это во-первых. Во-вторых, могу тебе сказать так. То, что я передаю вот этот вот номер в полицию. Да, иди нахуй, в общем. Заявление за клевету. Хорошо, Серёжа, иди нахуй. Сережа, иди нахуй. У меня все записи разговоров. Хорошо, Сереж. Сереж, это, к тебе шестеры придут. Давай что-нибудь покреативней. К тебе... Давай покреативней что-нибудь скажи. К тебе придут, а ты это, ты вот петушишься, ты это зря делаешь. Во-первых, я не Сережа, еще раз повторяю. Нет, я... вообще-то, если по понятиям, ты уже... поговорить по понятиям? Ты уже ментовской, ты зашкваренный, ты не можешь говорить по понятиям. Ну ты петух, ты не отвечаешь за свои слова. Понимаю. Вообще-то тебя никто даже трогать тебя не будет, потому что все боятся тебя законтачиться, понимаешь? Никто тебя вообще пальцем не тронет. Ну просто, как бы, ты пояснишь за свою масть, почему ты назвался петухом и куда ты дел общак. Ты мне скажи хоть адрес, потому что я как бы, ну, до конца не понимаю вообще, о чем речь идет. Что значит скажи адрес? Я тебе назвал зону, как называется. Что значит адрес? Я тебе сейчас буду, блядь, юридический адрес зоны выяснять. Сейчас, блядь. Забавно, да, забавно. А какую шляпу он на Буче носил? Во-во-во, да, Сереж, какую шляпу ты на Буче носил, блядь? Не, а ты зачем гребнем назвался? Кто гребнем? Ну, понимаешь, мы в шахматы играли с пацанами. В шашки, может? Из грязи слепили шашки? Ну, на гауфвахте, да? У нас лепили и играли. Слышь, бро, погоди, давай словесный понос пока не будем, как бы, да, разводить. Вот смотри, сейчас ты свидетель, да, непосредственный, как бы, вот этого телефонного разговора. Человек представляется авторитетом, да, то есть, как бы, ну, пускай авторитет разложит мне все карты, да, правильно? какой-то куда-то общак сделал. И еще какую-то там, ну, еще какую-то хуйню сделал. Типа, блядь, пизду. Так, как там, куда... Не, петухом, он петухом назвался. Молодой человек, Сережа, заходя на хату, назвался петухом. Ну, типа, авторитетный какой-то, блядь, типа, авторитет какой-то, блядь, звонит. Ну, на самом деле, настоящие порядочные языки нахуй не посылают. А, не, петухов можно нахуй посылать. Все, иди нахуй, пока. Так, ладно, затянулся разговор. Давайте срочно будем звонить коллекторам. Здравствуйте, меня зовут Кунцева Анна Игоревна, кредитный инспектор компании «Прима-Коллект». Уведомляю вас о записи разговора. Слушаю. Да, здравствуйте, девушка. Я ваш клиент, хотел бы узнать по поводу задолженности. Фамилию, имя назовите, пожалуйста. Меня зовут Цирулев Владислав. Дело в том, что мне смски приходят, и ко мне сегодня пришел ваш сотрудник из «Прима-Коллект», он сказал, и попросил каких-то денег. Я ему дал 50 рублей, он начал вылизывать мне пяточки. Это все? Вы только для этого нам звоните? Не, он попросил еще 50 рублей. Всего доброго. Тогда бы он пососал мне хуёчек. Да что же он еще хочет? Ну, что ты хочешь? Ну так что, давай поговорим-то нормально. Да нахуй мне с тобой разговаривать, петушок. Давай нормально поговорим, вот серьезно. Все, петух, иди нахуй, короче. Все, давай, пока. Господи, блядь. Вот тебе делать нечего, а, старый мудак. Что ты мне постоянно названиваешь? Я приду, поговорим, давай, пока. Ну так давай, приходи, я ж тебя жду. Блядь. Вот приду, давай, пока. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло, компания «Прима-Коллект». Да, здравствуйте. По поводу своей задолженности. Номер дела можете сказать? Да, конечно. Если Макаляк... Так вот. Это 4, 5, 7, 8. Да, здравствуйте. По поводу задолженности. Вы письмо получили? Да. А номер дела из письма мне можете продиктовать? Не могу, в письмо кто-то насрал, я не могу прикасаться к говну. Значит, мужчина, научитесь разговаривать. Да пошла ты нахуй со своими жирными ляхами. Жене своей так скажете. Не, я тебе так скажу, жирная тварь. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Компания «Прима-Коллект», меня зовут Габабян Гуарик. Вы генеку на кредитном... Как еще раз? Разговор, слушаю вас. Блядь, вот это у тебя родители шутники, ебануться, а ну еще раз произнеси свое имя. Цель звонка, уважаемый. Не, ну произнеси имя, я нихуя не понял, серьезно. Цель звонка, я спрашиваю. По поводу своей задолженности. Номер дел назовите. Да, записывайте, 7-7-8-1-9-0. Записывайте. С кем сейчас шутки шутите? Я не шучу. 7-7-8-9-0-1-8-7-9-5-1-8-7-1. Записывайте. Это номер дела. До свидания, уважаемый. А ты можешь свое имя назвать, ебанутые? Давай, жалуйся. Ну, в смысле жалуйся? Погоди, стой, я забыл тебе задать главный вопрос. Ну, жалуйся. За какую сумму идет речь? Общага, да, вот мне вопрос интересует. Ну ты же знаешь, сколько ты уже потратил? Потратил из чего? Из общака. Ну подожди, стой, ты же мне говоришь, что якобы я, блядь, спиздил общак и тому подобное. Это да? Ты то, решай с Алексеем Леонидовичем, он же кум. А ты хоть авторитет какого района ты хоть? Из зоны, в Луховец. Подожди, после того, как ты сказал, что в ментовку сдашь мой номер, я тебе ничего говорить вообще не буду. Ой, мало того, что ты петух, еще зашкваренный петух. Ой, господи, блядь. Ну, понятно, что ты с зоны звонишь, но... Хорошо, ладно, хрен с тобой. Я ни разу даже не был в Луховца. Это раз. Ты прежде чем звонить и людей петухами называть, да, как бы нужно хотя бы ситуацию прояснить. Ну пацаны ж врать не будут. Ну какие пацаны, понимаешь, как бы, блин, у меня вообще узкий круг общения. То есть у меня два человека, всего два друга, блин, с которыми я постоянно общаюсь. И не более того, как бы, и из них нет ни Вовы, ни Вовы. Нет, так они не твои друзья, они свидетели, как ты пришел в хату. Сумма составляет 3782 рубля 40 копеек. А я только вернулся из отпуска, то есть я пока что без денег, понимаете? Так, подождите, а вы деньги должны были вернуть до 14 июля 2013 года. Так, с того момента прошло 5 лет. А я в это время тоже в отпуске был несколько раз, у меня не было возможности вернуть. Вы хотите сказать, что вы все 5 лет находились в отпуске? А, не, это через, где-то через месяц, через второй, вот так вот где-то Юрий я ездил. Юрий Владимирович, это не является, отпуск не является основанием для неоплаты. Ну как-то не является. Вы обратно получали отпускные. Ну как деньги это? Деньги вы обязаны компании сегодня вернуть в течение 2 часов. Ну я же... одного часа. Ну я же шершень, ну как у меня можно забрать деньги, я же шершень. Мы вам предоставляем время 2 часа 53 минуты, соответственно, до 21 часа займ должен быть в статусе погашен. Да ладно, вы же с 2013 года ждете и подождете еще 5 лет. А вы еще 5 лет можете подождать, я тогда погашу задолженность. Я еще раз вам повторяю вопрос, с какой целью нам звоните, для чего? Ну, я вот уточнить хотел, вы... Ну, вы это, вы можете 5 лет подождать до погашения задолженности? У меня... Я еще много стран не объездил, у меня денег лишних нету, я шершень, я летаю. Я так поняла, разговор не относится к теме, я с вами прерываю. Да я тебя ужалю, я шершень, я тебя ужалю, твою жирную ляху, ты разбухнешь нахуй и лопнешь, блядь. У меня сейчас нет денег, не могли бы вы подождать еще 5 лет до погашения моей задолженности? Вам смешно? Не, я на полном серьезе. Юрий Владимирович, вас так ждут очень длительный период. Уже на протяжении 5 лет. Ну, а еще 5 лет можете подождать, пожалуйста? Если вы сегодня с нами не рассчитаетесь, к сожалению, вся информация у вас будет выражена в бюрокных историях. И не только в нашей компании, но и в сторонних микрофинансовых организациях. Так, а почему вы начали нервничать и проглатывать буквы? Вы что, наркоман? 782 рубля и 40 копеек у вас. Да я же шершень. Да, может, мне простить эти деньги? Может, мне простить эти деньги, эту задолженность? Ну, уже 5 лет ждете. Ну, я же шершень. Все-таки за фамилию можно и простить было бы. Я же шершень Юрий, я уникален. И мне нужно простить эту задолженность, вы понимаете? Юрий Владимирович, вас проинформировали. Смотрите, дело в том, что вот я... Вам озвучили. Я вас проинформировал. Я как шершень, я жую кору, прям как вы должны меня понять. Прям как вы, жую кору, вы должны меня понять, и ем муравьев. Сука, блядь. А это крематорий. А что ты хочешь в крематории, хуй свой сжечь или что? Не, я позагорать хотел бы и погреться. А вот ты хочешь забирать, хуй твой? Не, позагорать и погреться хотел бы. Слышь, иди ты нахуй, ты ебаный хрипатый, блядь, да пидор сама, ты ебаный. Сама пошла ты нахуй, слышь. Отсоси ты хуй у пьяного ежика, понял? Фрося, иди нахуй сама. Привет, пидорас крутой. Так, пидорша, что ты тут, пиздалиска? Пидорша я не была и никогда не буду. Это пиздалиска. Ты, выебанная, козлина, ебливая. Сука, ты, я запишу эти все номера, понял? Сейчас еще на громкость поставлю. Да и ты... завтра через ментов тебя искать будем. Подожди, ты же там зоновская, и ты ментам будешь стучать? Фу, ты пиздалиска. Конечно, а ты что думал, на тебя буду пидораса смотреть, что ли? Пидор, фу, ты ебанная. Фу, пиздалиска, опущенная. А, пиздалиста ты нахуй, а не я. Я Марамойка. Марамойка старая, фу. Парамойка, поломойка, ты-то парамойка. Пидор, ты ебучий, фу, вонючий. Фу, старая крыса, фу, но, какая зашкваренная ментовская крыса, фу. Короче, слушай сюда. Еще раз позвоню. Ну, Вова, все записано, и тебя обычно найдут, нахуй, как Айбанова, нахуй. Кто меня? Крыса ты ебливая. Слушай, ты крысятики ебучи, ты хули звонишь-то? Ты объявись нормальным мужиком. А ты зачем, Марамойка, меня искать будешь? Да ты мне нахуй не усрался, тебя другие найдут. У меня пизды нет. Тебя другие найдут. У меня пизды нет, чтобы ее лизать. Да мне поебать твоя пизда. Да твой хуй вонючий, нахуй, никому не нужен. Тебя найдут, жопу выебут, понял, нахуй, понял? Или колышек вобьют. А тебя уже выебали в жопу? Да. На зоне. Но меня еще никто не ебал. До меня добраться очень тяжело, как бы тебя еще самого не выебали. Ты девственница, что ли? То есть пизду лизала, но сама девственница, да? А тебя что, ебет, попрыгай, да пройдет? Нет, так. Меня интересует. А ты что, ты пидорас ебаный, ты сейчас как рыться номера ты меняешь. То с одного номера звонишь, то с другого. Какие номера меняют? Это постоянный мой номер. Дашки, да. Давайте еще. Сереж, тут это оплошность получилась. В общем, все же мы люди, да, вот я очень старый, я в общем. Не Сережа. Ну, в общем, извиняемся. Оплошность получилась. Ну вот, вот за вот это, за все сегодняшнее, вот это вот, да, вот это, вот все, вот это русофобию развели, и извиняемся. Мы просто на доске вот шашки чертили, и там было условие, каждый проигрыш по еблу будешь получать, вот. И Васька Сиплый вот сознался, что вот там ты петух, все дела, но сейчас у Васьки Сиплого спрашиваем, он говорит, ну, может быть, и он так не говорил, может быть, говорил, я не знаю, то есть начал нервничать. Еще раз объясняю тебе то, что я не Сережа, еще раз тебе объясняю. Ну, в общем, вот, ты ж понимаешь, что все же мы люди, да? Ну, все мы люди, да, но... Что ж вы сердитесь это? Называть меня Сережа, но я не Сережа, понимаешь, как бы, ну... Да, ну, а что ты сейчас вот сердишься-то? Что ты сердишься? Да нет, почему я не Сережа? Все нормально, я, да? Я сегодня, на самом деле, получил массу удовольствия, да, в том плане общения вот этого всего. Понятно, понятно, а вот... Хотел еще задать последний вопрос. А вот зачем ты оторвал погону? Оторвал погону? Можно спрошу, а какую погону именно? Ну вот погону оторвал. Верни, пожалуйста. А ты не знаешь, нахуя я это сделал? Да вот не знаю, вот мне Васька Сиплый сказал, что вот ты погону кому-то оторвал. Блять. А, боже. А этот, а Васька Сиплый, ты не хочешь со мной поговорить, а? Не, он сейчас унитаз вилкой чистит. А, унитаз вилкой чистит, нихуя себе, вот это моя красота. Кстати, номер, который ты мне дал, это какой-то вообще левак конченый, поэтому как бы я прекрасно знаю, что такое приколы, да, ребят, то есть все нормально, у меня чувство юмора есть. Поэтому... Я понял. Ну ладно, не сердись на деда, все же мы люди, браток, в общем. Да ладно, нормально да. Все, ну, я сегодня поржал от души, наверное, еще буду долго. Ну, вот. Только давай ты погону вернешь, погону. Блядь, серьезно, я бы вернул этот погон, если бы я знал, где он и кому я его оторвал. То есть. Я понял. Ну, я спрошу у Васьки Сиплова, как он унитаз дочистит вилкой. Он это очень плохо делает, и я ему... Тут начальник придет, он скажет ему, нихуя не можешь сделать, пошел нахуй отсюда, вот, с унитаза. Блядь, тоска смертная вообще просто. Да. Ему сейчас говорят, чисти, говно, чисти, он чистит. Раз, вот так вот. Ну, Васька Сиплый такой, такой гоповатый элемент. Ну, Сиплый он и Сиплый, что это все и описание, он такой, знаешь, как... У него шея перекошена, голова непропорциональной, неправильной формы. Он как головастик такой, худощавый сам по себе, у него голова большая, как у гидроцефала. Сейчас сортир чистит. Играет, да, вилкой, да. Блядь, тоска смертная вообще. А чё щетку-то зубную даже ему не это зажали? Да, только вилка была? Ну да, только вилка, это по классике. Да. Понятно, блядь. А он потом этой вилкой кушать будет, да, наверное? Ну это уже не знаю, как получится. Ну вообще у них с Лёхой Губой единственная тарелка на двоих. Извиняюсь, что там наорал мат. Да все нормально, это взаимно, симметрично, извиняюсь. Все же мы люди. Всего доброго. Да, давай, всего тебе так, давай, пока. Алло. Это наркоманская гроза всех Чебоксар. Наркоманская чего? Гроза всех Чебоксар. Долбоёб, блядь, ты никак не угомонишься, что ли, блядь? Чё ты хочешь, заебал? А расскажи детишкам и нашим телезрителям, как правильно колоться. Колоться? Да. Берёшь ватилин, мажешь жопу, только побрей изначально. Приезжаешь ко мне, и, блядь, моя игла, блядь, кожаная, блядь, как по маслу залетит. А кто тебя колол? Так, о, не, вначале надо сделать очистительную клизму. Да-да. Я... А тебе кто делает очистительную клизму? Я тебе говорю, тебя бы не обосраться, понимаешь? А кто тебе делает очистительную клизму? А мне не надо, мне зачем? Ты наркоман со стажем? У меня здесь, бля, прибор только, блядь, залетает, я тебе говорю. А ты наркоман со стажем? Еще с каким, блядь, тебе смешно? Хорошо, а когда ты был наркоманом без стажа, кто тебе загонял вот эту очистительную клизму? Долбоёб, бля, я тогда, блядь, у мамы в животе лежал, блядь, кто мог, бля, мне что-то загонять, блядь, когда я не был наркоманом, блядь, пиздец. А, то есть ты с детства наркоман, да? Ты сейчас сразу укололи, ты чё, блядь, гонишь, что ли, блядь? Тебе... Я в роддоме, блядь. Воня, скажи, у тебя были игрушки из железобетона? Бля, у меня игрушка есть одна резиновая. Ага. Я тебе могу подарить ее. Сам пользуйся. Третий отдел полиции, жена, часть кэшка. Здравствуйте, вот у меня такой вот вопрос. А я вот работаю учителем. В техническом колледже работаю учителем. Я получаю 15 тысяч в месяц. А почему вы, вот, мусора голимые, получаете по 50 штук? Вот что такая несправедливость? Я обучаю молодежь. Я вкладываюсь. А вы просто людей и сами сажаетесь на бутылки и за это получаете 50 штук. Вот что такая несправедливость? Это не ко мне вопрос, а к президенту Российской Федерации. К хуйлу плешивому, что ли? Так как к нему дозвониться невозможно на линии. Телефоны пишутся, и поэтому... Ой, да как я испугался! Я даю тебе фору. Пожалуйста, будь меня по... зовут Иванченко Сергей Александрович. Попробуй меня пробить. Не получится. Не получится, потому что... Вы, наверное, трусите представляться как положено. Нет, я серьезно. Я в техническом колледже работаю, можешь проверить, пробить. Иванченко Сергей Александрович. Вот. Я сейчас, да, я осмелел, я выпил. И вот подумал высказать вам все, что я о вас думаю. От вас воняет говном! От вас воняет говном, понимаешь? Алло. А я Эладу трахнул. Это что за заклинание? Эладу трахнул, понимаешь? Рот его, и вот рот отдам твой, рот, твой жена, сестра, дочь, всех нахуй. Элада от тебя уходит, понимаешь? Да что его рот его, его женщина ебал. А мне раз, если ты мужчина, давай выйдем нахуй, я тебя рот там нахуй. Так а зачем? Это же факт не поменяет то, что я Эладу выебал. Хуй сейчас мой, понял, с кем сами беда раз. А ты, подожди, тебе нравится, чтоб тебе дед хуй сосал? Крестным, алло, крестным, Вонни Бух станет крестным. Что надо? А, Шмара, позови Вонни Буха. Ты, блядь, мне сейчас до Шмара объясни. А что тут объяснять? Что тебе объяснять? Какая-то шмара. Ну, слышь, ты с Вонни Бухом спишь. Твоя мать шмара, бля, ебучая. Под Ваську и Максима одновременно. Пошел ты нахуй, долбоёб, блядь. Они мне рассказывали. Они нахуй посылают, блядь. Ты тупорылый, что ли, блядь? Сова, почем водка? Ты нахуй говорю. Сова, почем водка? А почем водка нынче? Слышь ты, ублюдок. Шмара. Раз позвонишь, да. Шмара. Я, блядь, тебя по номеру вычислю. Я тебя за оскорбление личности только посажу. Я сейчас номер все записал. Да ты ж бухая, ты ж бухая. Я разговор записал. Где нахуй, бля, ублюдок? Да ты ж бухая. Алло. Алло, это Цируль Коллект. Вы когда долг будете возвращать? Какой долг? Ну, вы должны вот 10 тысяч или расплатитесь своей анальной дыркой. Слушай, ты гондон, ты кто такой есть, блядь? Ты кому звонишь, нах? А каким-то уебаном. Я Трутень Цируль, дело в том, что я могу... Ты где мой номер взял? Так ты я могу... Ты мой номер где взял? Я могу позвонить... Так есть гондон, я сейчас приеду, нахуй. Ну, нахуй. Так едь, нахуй, я тут при чем? Едь, нахуй. Я тебя в рот ебал, гондон ты ебаный. Ты кто есть, нахуй? Подожди, а тебе Трутень Цируля хочется в рот выебать, что ли? У меня косоглазие ущи. Я инвалид. А, подожди, а ты гей получаешься? Я тебя в рот выебу, понятно тебе? Так а ты гей получаешься? А ты гей получаешься? Ты гомосек, ты что ли? Ты раз последний. Не, подожди, ты только что сказал, что меня в рот хочешь выебать, значит, ты гомосек. Я тебя в рот выебу за такие дела, блядь, нахуй. Ты что, блядь, звонишь? За какие дела? Я вообще-то Цирулёв Владислав, Цируль Коллект, и ты должен мне денег, уёбок. Откуда я тебе должен деньги, гондон? Ну, просто так, из моей балды. У меня косоглазие, один глаз на вас, другой на Донбасс. Ты мне должен денег. Я нарисовал тебе задолженность, а ее взимать буду. Какую задолженность? Ты что говоришь? Ну, такая обычная задолженность такая, 10 тысяч рублей. Скинь на карточку. Кто тебе должен? Фамилия, имя, отчество, назови, кто тебе должен? Так у тебя нет фамилии, имени, отчества, ты какой-то уебан. Я твою маму ебал, блядь, и все твое отродье, гондон ебаный. Вообще-то... Я знаю, кто ты, блядь, и где ты. Вообще-то... Я тебя закопаю, сука, блядь. Так ты же пидорас. В лесу, нахуй, на 10 тысяч, нахуй, отправлю к твоей матери, блядь, чтобы она, сука, блядь, срала, блядь, на тебя, гондон, блядь. Так, а можешь ей позвонить, можешь ей позвонить. Все, ребят, всем спасибо, всем пока. Не забывайте ставить лайки. Yes, me.